Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов. «Чему ты будешь учить своего воспитанника?» — спросил он у первого. «Я научу его», — отвечал ученый, — «восьми частям речи, диалектики, астрологии, демономании. Я объясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактная и конкретная, монады и предустановление гармонии». Акциденция — термин средневековой схоластики, обозначающий преходящее, изменчивое, в противоположность субстанции, неизменной сущности вещей. Монады и предустановление гармонии — насмешка над героинями немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница 1646-1716 годы. Эти строки были внесены в текст повести после 1752 года, когда Вольтер пересмотрел свое отношение к взглядам Лейбница. В философии Лейбница монадами называются составляющие мир самостоятельные духовные сущности, которые обладают способностью движения. Связь монад между собой является результатом предустановленной Богом гармонии. «Я, — сказал второе, — постараюсь сделать его справедливым и достойным дружбы», — Задиг произнес. «Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери». Далее в издании 1748 года следовал большой эпизод, снятый автором в 1756 году, опубликован в приложениях.